Глава 20. Давно замечено, что насекомые, птицы, животные, даже рыбы заблаговременно чувствуют перемену погоды, не говоря уже о землетрясении или разрушительном урагане. Чувствуют и предусмотрительно укрываются в безопасном месте. Человек лишен дара чувствовать смертельную опасность. Гитлеровцы заканчивали последние приготовления для вероломного нападения на нашу страну. Но, тем не менее, люди работали, ходили за грибами, ездили на велосипедах на рыбалку, слушали кукушку, любили, ссорились, воспитывали детей. После пожара над Андреевкой прошла гроза с зелеными молниями и раскатистым громом. Сразу посвежело. С сенокосов хлынули в поселок пряные запахи скошенных трав. Перед закатом над дорогами и лугами низко носились ласточки, заливались у своих скворечников скворцы. В роще у лысухи можно было услышать песню соловья. Все добрее становились кукушки, всем отсчитывая по сотне лет. Сумерки опускались на поселок в 12 часу ночи, а со всех концов доносились молодые голоса, переборы гармошки, треньканье балалайки. Бесшумные ночные птицы тенями проносились над головами, звезды ярко блистали на сиреневом небе. Погасли огни в доме Абросимовых, ушел спать Яков Ильич Супранович, а братья Семен и Леонид все еще сидели в саду. Дым от папирос цеплялся за нижние ветки яблони. Рядом в высокой картофельной ботве стрекотали кузнечики. Слышно было, как на станции шумно отдувался маневровый. «Ни Лехе Офицерову, ни твоему Шурину Митрию я не прощу тюряги», — негромко говорил Леонид. «Можно подумать, что они на тебя с ножом напали», — усмехнулся Семен. «Да и не только в них дело. Не нравится мне эта нищенская жизнь Сени. Уж на что в фильмах стараются все показать красиво, к примеру, «Волга-Волга», «Трактористы», «Светлый путь», а что красивого? Копошатся что-то, борются за какие-то светлые идеалы, а где они, в чем выражаются? Гляжу, ты стал большой любитель кино, а что? Кино, если его с толком смотреть, на многое глаза открывает. Возьмем, к примеру, заграничные фильмы. Мэри Пикфорд, Дуглас Фэрбэнкс, какая там жизнь, а? Купаются в роскоши, все у них есть. Даже чаплинские придурки живут себе и радуются. Нынче бедняк, завтра миллионщик. Была бы голова на плечах. Умеют деньги делать, умеют их и проживать. Разъезжают на автомобилях, живут в хоромах, жрут в ресторанах. Жрут-то и в золоте купаются миллионеры, — вставил Семен. А бедняки зубами щелкают, да на бирже труда околачиваются. Кто с головой, тот не пропадет. «Мне наша жизнь нравится», — сказал Семен. «Дома все есть». Ребятишки растут, люди уважают, начальство ценит. И все. Насмешливо посмотрел на него Леонид. «Разве этого мало?» «Мне мало», — жестко сказал Леонид. «Тогда вспомни, как мы с тобой с подносами на перегонки бегали, обслуживали пьянчуг. А сейчас ты бригадир. Туфта все это». «Туфта?» «Гляжу, тебя там в Комсомольске на Амуре крепко обработали». Леонид насмешливо посмотрел на брата. «В партию еще не вступил?» «Может, вступлю». «Видно, нам теперь не понять друг друга», — заметил Леонид. «Нет у меня злости на советскую власть», — сказал Семен. «Что она у нас отобрала?» «Трактир милости просю? А что дала?» «Да все, Леня. Я чувствую, что занимаюсь своим, понимаешь? Своим делом. Строю заводы, дома, жизнь строю. Дай мне сейчас 10 тракторов, и всю жизнь эту красивую, которую ты увидел в кино, мне и даром не надо». «Как сказать», — многозначительно заметил Леонид, но Семен не обратил внимания на его тон. «Старая не вернется, Леня. Ну и живи, как крот в норе. Ничего ты вокруг не видишь, потому что на глазах у тебя шоры. А я-то думал, мы с тобой как прежде». «Что прежде-то?» — вскинулся брат. «Беготня с подносами, пожалуйте, мерси, чего желаете? Споры с пьяными, танцульки в клубе, ну еще драки. Я о другом». «Выбрось ты свою обиду», — посоветовал Семен. «Не доведет это до добра. Не ты ли уж меня продашь, браток. Дурак ты, Леня, в сердцах сказал Семен. Летучая мышь прошмыгнула над самой головой. Маневровый на станции тоненько свистнул, скрежетнул колесами и куда-то в ночь покатил. Красные искры заискрились над крышей вокзала. Невидимый дым из паровозной трубы заслонил звезды. Кузнечики умолкли на миг, затем с новой силой застрекотали. Неожиданно совсем близко за изгородью послышалось: «Собираю, собираю васильковые цветы, я тебя не забываю, не забудь меня и ты». Чистый девичий голос оборвался, всхлипнула гармошка, ломкий юношеский затянул. Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть. Леонид встал, головой зацепил за ветку яблони, в сердцах хрипло выкрикнул. «Мустафа дорогу строил, а Жиган по ней ходил. Мустафа по ней поехал, а Жиган его убил». «Вы что это, братки, загуляли?» — голос Варвары донесся из темноты. «Мы же рано утром за грибами собирались. Сеня, а ну-ка быстренько спать!» «Ишь, командир в юбке!» — усмехнулся Леонид. «Что было, то быльем поросло», — сказал Семен, зевая. «Ворчишь, ворчишь, как старый дед. Оторвался ты от нас, браток. Вон куда тебя нелегкая занесла, еще подальше, чем меня твой родственничек Митя упрятал». «И чего ты такой злой?» — вздохнул Семен. «Зато ты очень уж стал добрый. Я тоже в дальних краях пожил и людей разных повидал». «Преступников, Леня», — перебил брат. «А уж об этом ты лучше помалкивай», — зло уронил Леонид. «Ты этого народа не знаешь». «Знаю, браток», — усмехнулся Семен. «Видал и этих. Есть такие, которые думают, как ты, а много и других, порвавших с прежним навсегда. Может случиться так, что ты еще попросишь защиты у меня». «Ты это о чем?» — насторожился Семен. «Жизнь, она такая непонятная штука», — туманно обронил Леонид. «Один бог знает, каким она к людям боком повернется». «Что-то я не понимаю тебя». «Жаль, что пути у нас наметились разные», — сказал Леонид, и, повернувшись к брату спиной, затянул. «Мустафа дорогу строил, а Жиган по ней ходил». Он вышел за калитку, притворил ее и зашагал по дороге. Семен проводил брата задумчивым взглядом, собрал посуду на деревянный поднос. Улыбнувшись, ловко заскользил меж грядок, держа поднос на вытянутых руках, но у самого крыльца зацепился за куст крыжовника и все вывернул на траву. В черном проеме двери появилась Варвара в длинной ночной рубашке. «Не получится уже», — рассмеялся Семен. «Отвыкли руки-то держать под нос. О чем вы с Леней-то толковали?» «Помнишь, в гражданскую?» — посерьезнее сказал Семен. «Сын на отца, брат на брата. И охота вам из пустого в порожнее переливать», — зевнула Варвара. У перекрестка Леонид свернул на соседнюю улицу. Длинные изломанные тени от телеграфных столбов косо перечеркнули тропинку. Не разжимая губ, он глухо напевал себе под нос. «Мустафа по ней поехал, а Жиган его убил». Поравнявшись со знакомым домом, воровато оглянулся и привычным движением изнутри отодвинул железную задвижку. Только поднял руку к окну, чтобы постучать, как с крыльца послышался спокойный голос Николая Михалева. «Ежели за яблоками, так они еще не поспели». «Караулишь?» — вышел из тени Леонид. «С волками жить, по-волчьи выть», — уронил Николай. На перилах крыльца тускло блеснули стволы ружья. Смутная неподвижная фигура Михалева вырисовалась на фоне светлой двери. В руке чуть заметно тлела цигарка. «Неужто из-за бабы в человека из обоих стволов шарахнешь?» — усмехнулся Леонид. «Иной человек хуже зверя лютого», — сказал Михалев. Он по-прежнему был неподвижен, только рука с розовым огоньком описывала полукружье, замирая у рта. «Когда же ты спишь, Николай? А это уж не твоя забота», — буркнул тот. «Слышал такую песенку? Мустафа дорогу строил, а Жиган по ней ходил». Я воровские песни не запоминал, — глухо перебил Михалев. — Послушай, Жиган, ты лучше забудь сюда дорогу. Чесану волчьей дробью, кишок не соберешь. Не будь фраером, Коля. Нет такой бабы на свете, из-за которой стоило бы жизнью рисковать. Ты запомни, что я сказал. Послушай, ты, чучело, давай бабами махнемся, а? Со смехом предложил Леонид. Неужто тебе, Любка, не надоело? Бери мою Ритку, а я... Давай-давай, вали отсюда, уголовник. Темная фигура на крыльце пошевелилась, придвинула ружье к себе. «Бывай, Коля», — ласково, однако с угрозой в голосе сказал Леонид. Он вышел за калитку, повернул злое лицо к хозяину дома. «Скучно что-то, Михалев, пальнул бы из своего дрянного ружья хоть в небо!» Громко рассмеялся и провалился в тень от забора со свешивающимися через жердины яблоневыми ветками. В субботу вечером после бани повесился в сарае начальник станции Сидор Васильевич Веревкин. За день до этого он сильно поссорился с женой. Вернувшись из бани, выпил один пол-литровку московской и, захватив пеньковую веревку и кусок мыла, отправился в дровяной сарай. И надо же такому случиться. Как раз в это время Ваня Широков копал в огороде начальника станции червей для рыбалки. Услышав мычание и хрип, парнишка заглянул в пыльное, треснутое посредине окно, не раздумывая, вышиб ногой раму, дверь в сарай начальник станции предусмотрительно запер изнутри, и, вскочив на поленницу, перерезал перочинным ножом туго натянутую веревку. Удавленник с выпученными побелевшими глазами мешком шмякнулся на опилки. Мальчик ослабил на побагровевшей шее веревку и кинулся вон из сарая. Скоро вокруг Веревкина собрались люди. Статная, русоволосая Евдокия с суровым лицом не уронила ни одной слезинки. В ее взглядах, которые она бросала на распростертого на лужайке перед сараем мужа, проскальзывало отвращение. Над Веревкиным склонился фельдшер Василий Николаевич Комаринский. Тут же стоял в гражданской одежде милиционер Прокофьев. Он прибежал прямо из бани, и под мышкой торчало завернутое в промокшую газету белье. По розовому распаренному лицу Егора Евдокимовича стекали тоненькие струйки пота. Серая рубашка меж лопаток взмокла. «Никак приставился сердешный», — перекрестился Тимаш, увидев, как Комаринский приложился губами к посинелым губам Веревкина. Мы с Василием Николаевичем четвертинку и по три кружки Жигулевского после баньки приговорили. Вон, а как вдувает спиртные пары в рот покойничку. Если хоть искра в нем есть, оклемается. Водочный дух из того света возвернет. Сила в нем такая. Помолчи, дед, отдышавшись, заметил фельдшер. Такой видный мужчина, сказала Маня Широкова. Ему бы жить да жить. Вон какой белый да здоровый был. «Да разве стал бы я из-за бабы жизни себя лишать?» — толковал Тимаш, с пренебрежением поглядывая на Евдокию. «Жизнь-то она одна, а баб на белом свете не сосчитать». «Уже второй раз бедолага суется в петлю», — заметил Петр Васильевич Корнилов. Он один из первых прибежал сюда. «В запрошлом-то годе Маргулевич из петли его вынул». «Дышит», — поднялся с колен Комаринский. На светлых брюках остались зеленые пятна от травы. «Видно, на роду ему написано другую смерть принять», — снова встрял Тимаш. «Кому суждено утонуть, тот не повесится». «И так мужиков в поселке немного, так и шо и в петлю лезут», — вторила ему Широкова. «Говорю, не желает его Господь Бог к себе на суд через веревку призывать», — сказал Тимаш. «А может, и фамилия Веревкин ему в этом деле помеха? Гляди-ка». Глазами заворочил, обрадованно воскликнула Маня Широкова. «Вы что же это торопитесь на тот свет, Сидор Савельич?» — нагнулся над ним фельдшер. «Еще успеете». «У, люди!» — с ненавистью заворочил в орбитах тяжелыми глазами Веревкин. «Сдохнуть и то не дадут. Евдокимыч, ты его оштрафуй по-крупной, чтобы народ зазря не баламутил», — сказал Тимаш. «А ты, Сидор Савельевич, не так судьбу пытаешь. Попробуй лучше головой в омут». «Я тебя сейчас оштрафую», — пригрозил Прокофьев. «Не имеешь такого права, Егор Евдокимович», — нашелся дед Тимаш. «Потому как ты из бани и выпивший. Я сам видел, как ты две кружки шарахнул». «Вот ведь трепло», — проворчал Прокофьев. Комаринский помог Веревкину подняться, хотел проводить домой, но тот отвел его руку, прислонился спиной к сараю и обвел присутствующих тяжелым мутным взглядом. «Чего слетелись, как воронье?» — с трудом ворочая языком, хрипло произнес он. «Падалью запахло». «Представление кончилось, господа хорошие», — отвесил всем шутливый поклон Тимаш. Народ стал расходиться, остались лишь фельдшер, милиционер и Тимаш. «Придется акт составить», — глядя на Комаринского, нерешительно проговорил Прокофьев. «Веревка, что ли, оборвалась?» — уже более осмысленно взглянул на милиционера начальник станции. «Скажи спасибо Ванятке Широкову», — ответил Егор Евдокимович. «Это он тебя из петли вынул». «В окошко увидел, как ты ногами дрыгаешь», — вернул дед Тимаш. «Живой я», — проговорил Веревкин. «Зачем акт?» «На ивонную жонку составляй», — сказал Тимаш. «Энта она, стерва, его до такой жизни довела». Евдокия стояла в стороне от всех и покусывала ровными белыми зубами зеленый стебелек Тимофеевки. «Чего это я?» Будто очнувшись, сказал Веревкин и перевел взгляд на стоявшую на прежнем месте жену. «Глупость все это! Абсурд! Затмение!» Он взглянул на Прокофьева. «Можешь так и записать в своем акте о несостоявшемся самоубийстве. Сидор Савельич, ведь ты, коза тебя дери, считай, побывал на том свете», — подошел к нему поближе неугомонный Тимаш. «Скажи, Христа ради, как оно там? Открылось, что такое тебе? Было какое видение? Может, Петра Ключника у врат рая видел? Али этих тварей хвостатых, упырей, сардонапалов, чертей? Какие они хуч из себя-то?» «На тебя, старого дурака, смахивают», — криво усмехнувшись, сказал Веревкин и, волоча непослушные ноги, пошел к дому. Евдокия двинулась следом. «Чей это он на меня вскинулся?» — удивленно взглянул на Комаринского и Прокофьева Тимаш. «Богомаз Прошка из Климова толковал, что я смахиваю на самого Спасителя. Андрей Иванович Абросимов свидетель, предлагал с меня на Рождество икону для Ходьковской церкви писать, да я отказался». «Что ж так?» — поинтересовался Комаринский. «Хоть я и не считаю себя великим грешником, но и праведником никогда не был», — солидно заметил Тимаш. «Из-за Евдокии, небось», — никому не обращаясь, произнес Прокофьев. «Дунька-то с капитаном Кашкелем с воинской базы водит шуры-муры», — хихикнул Тимаш. «Ты видел?» — строго поглядел на него милиционер. «Люди говорят», — уклончиво ответил дед. «Мне такой факт неизвестен», — сказал Егор Евдокимович. «Скажи, Егор, наказуемо по советскому закону, ежели жонка мужу изменяет?» — спросил Тимаш. «А если муж жене?» — усмехнулся Комаринский. «Мужика это не касаемо», — заметил Тимаш. «У мужчины другая конституция, он детей не рожает». «Не знаю я такого закона», — подумав, сказал Прокофьев. «Что же получается? Раньше за прелюбодеяние церковь накладывала епитимью на блудниц, а теперь-че что? Нет на них никакой управы? Вот ревнивые мужики и лезут в петлю». «Уже вечер, а парит», — вытирая пот с лица, сказал Прокофьев. «Холодненького пивка бы», — вздохнул Комаринский. «Надо идти на поклон к Якову Ильичу», — оживился дед Тимаш. «У него в подвале со льдом завсегда для начальства припасено несколько ящиков». «Чай тоже хорошо», — нерешительно вернул Прокофьев. «Сравнил», — возразил Тимаш. «Чай или холодное пиво после бани-то?» «Оно, конечно, пиво холодненького бы неплохо», — сдался Прокофьев. «А на поминках Веревкина я еще погуляю», — болтал Тимаш, поспешая за ними. «Кто два раза в петлю совался, тот уже не жилец на белом свете. Попомните мое слово. Не в этом, так в будущем году отдаст он Богу душу. Только не через веревку. Тут и ему путь на тот свет заказан». «Должен знать, дед, Богу душу самоубийц в райские кущи не принимают», — сказал Комаринский. «И хоронят их, как известно, за оградой кладбища». «Говоришь, ящики с пивом «Он льдом обкладывает?» — спросил Прокофьев. Ему про убийц и самоубийц было совсем неинтересно разговаривать. «Я сам ему на лошади лед по весне с лысухи возил», — сказал Тимаш. «А у меня и порошок для Супрановича есть от печени». Фельдшер достал из кармана белый конвертик и, приблизив к близоруким глазам, очков он не носил, прочитал. «Пиримидон». «Это же от головной боли», — заметил Тимаш. «Хорошее лекарство от всех болезней помогает», — весомо ответил Комаринский и бережно положил конвертик в карман.